И каким же, интересуется, немного уставшая от долгой, но интересной беседы, Мила. Госпожа Кира оказалась очень злопамятной девушкой, к тому же обладающей одним, то ли недостатком в своем характере, то ли, наоборот, достоинством. И каким же, интересно, смеется герцогиня, ей реально было очень интересно. О, она обладала отличной буквально, феноменальной памятью. Она всех, кто ее когда-то как проститутку использовал, помнила. И уж поверьте, в том городе она провела долгие годы, и таких любителей сладкой экзотики, в виде доступной эльфийки, оказалось очень много, причем все они были в основном, состоятельные господа. И что же было дальше? Не терпится узнать пикантные подробности Миле. Она всех, кого смогли найти и кого смогла сама опознать, казнила. Лично казнила, причем с помощью каких своих эльфийских методов казни. Жуткое зрелище, я вам скажу, жуткое. Естественно, все свое имущество бедолаги нам передали, причем исключительно добровольно. Казнь длилась для них все эти дни, пока мы хозяйничали в городе, растянута она была по времени была. Жуткие крики с площади разносились по всему городу и днем, и по ночам. Жителям такой демонстрации наших намерений хватило. Все свои сбережения несли они добровольно, сдавая в казну нашей боевой эскадры клана вашего сына. За эту декаду клан вашего сына пополнился на несколько тысяч людей и других разумных. Ремесленников забирали с семьями. Все давали рабские клятвы. Алтарь, который установила госпожа Азиль, работал круглые сутки. Дополнительно, 12 кораблей нами было выбрано из числа захваченных. Остальной хлам, который потом продали представителям флота клана Варанов. И где сейчас наша эскадра, задает главный вопрос герцогиня. А это уже другая история, и ее бы я хотел рассказать вам после того, как вы немного отдохнете, моя госпожа. Отступление 2. Отступление 2. Граф, маркиз, учтивые поклоны. Помещение знакомого кабинета в донжоне главного замка столицы бывшего графства. Теперь город Хит, столица провозглашенного маркизата. Ну, ладно, хватит дурачиться. Конри, говорит хозяин кабинета, пошутили и будя. У нас, между прочим, серьезная встреча. Кстати, как супруга и наследник поживают, развиваются. Невил, развиваются. Улыбается новоиспеченный граф, пятый месяц, как супруга в положении. Она очень хотела быть графиней и подумать только ею и стала. А теперь вот забеременела и точно установил я, что от меня ребенок. Маги уровня архимага жизни, да еще, которые с длинными, острыми ушами и вовсе кудесники. Хотя не отнять любит эти бестии золото. Да кто ж не любит, отвечает довольный, почти выглядевший довольным маркиз. И да я рад за тебя, а ты, помнится, жениться не хотел. Кивает в ответ глава охранного департамента, теперь уже, маркизата. Резко остепенилась, да и как мужчина и женщина мы с ней на удивление друг другу подошли. Даже какие-то чувства между нами появились. Если честно, и не ожидал ничего подобного, все же возраст, опыт. А тут, пасынков ее по имениям распределил. С нами проживают только младшенькие, докладывает бывший барон, а теперь уже полноценный граф. Присягнувшие бароны все как один из кожи вон лезут, пытаясь быть полезными. В веренном вам маркизате могу утверждать, все относительно спокойно. Пираты больше не рискуют нам неприятности доставлять, остепенились и наши воды обходят стороной. Церковники поприутихли, знатно их в ваших землях проредили. Но другие конфессии, вернее их представители, голову подняли. Проповеди священный ход одни деятели затеяли. В общем, обычная религиозная возня. Бодаются за умы прихожан, и за их деньги, улыбается маркиз. Не без этого, соглашается с сюзереном граф. Активизировались в последнее время приверженцы его величества. Даже свою партию при вашем дворе попытались сделать, и у них это, кстати, неплохо получилось. Но проклятвы данные вам, ваша светлость, все помнит хорошо, предательства не ожидаю. Нет для этого предпосылок. Но вот свои силы влияния наш король пытается у нас тут нарастить. Прямого противостояния не стоит ожидать, но вот молодежь и миньоны уже собачатся между собой, просто до массовых дуэлей среди молодежи не дошло, но все к тому идет. Кто-то склоняет нашу молодую поросль к столь неоднозначным шагам. Пустить молодую кровь — это ладно, соглашается маркиз, но делать это надо только в предназначенных для этого местах и без смертоубийства. Это, да, ваш указ про казни виновного в гибели противника в поединке сыграл свою роль. Дворяне осмотрительно очень относятся, вообще, к прилюдной дуэли, говорит граф. Ну да, ну да, зато в лесах много погибших находят сколоты резанными ранами. Причем все погибшие, сплошь и рядом, аристократы. Займись. Надо усмирить слишком уж разошедшихся любителей клинками постучать. А повод для этого всегда найдется. Нужно публичное разбирательство над нарушителем моего указа. Причем нарушить должен быть из обеспеченной, влиятельной семьи. И казнь должна быть зрелищной. Все должны понять, что неприкасаемых у нас нет, ну, почти. Наставительно говорит маркиз. Понял, сделаем. Есть на примете парочка настырных, молодых идиотов, кто научился неплохо клинком владеть и пользуется теперь этим себе в основном во благо. Несколько жалоб на них возьмем на горячем. Громкий судебный процесс обеспечим, заодно посмотрим, как их родители начнут расшатывать судебную систему маркизата, пытаясь все решить деньгами. Всех на карандаш возьмем, а потом уже по вашей команде и прижмем. Делай, поощрительно кивает Нивил, а теперь, что касается Хила, что по нему узнал? Ведь так у нас и не получилось склонить его к сотрудничеству. Даже блеск камней графской короны в будущем его не ослепило, впрочем, как и его жену. Что там у них в их баронствах творится? А вот это интересно. Улыбается хищной улыбкой граф. Клубок интересов неожиданно большой накрутился, причем работали над ним, что забавно, почти все влиятельные игроки нашего материка. Мы с вами, господин, в это число, увы, никак не входим. Хотя, как раз наши-то возможности вполне реальны. Нас Хел знает хорошо, он и его жена его выходцы из нашего города. Но этот козырь разыгрываем как раз не мы, а наш король. Его величество спит и видит привлечь в свою свиту баронессу, и в будущее ее дочерей. Причину, я думаю, озвучивать не надо, в курсе. Все этими возможностями буквально бредит. Девочки от суккубы причем, которые росли свободными, это многого стоит, говорит бывший граф, а теперь полноправный маркиз. Но я считаю, что мы все же подставились, господин, причем сразу под всех сильнейших игроков нашего региона. Мы единственные, кто послал Хилу отряд воинов в его поддержку. Не словами поддержали, а воинской силой. Нам этого никто не простит. Явно старый спор затронул граф. Конри, ну, о чем ты говоришь? 300 бойцов в тех разборках, что назревают в баронствах Четыхила, погоды не сделают никакой. И, да, соглашусь с тобой, есть большая вероятность того, что мы потеряем своих людей, к моему огромнейшему сожалению. Но, если ты немного подумаешь, как простой наш обыватель, то поймешь, каким правильным решением был этот мой, как ты выражаешься, спорный приказ. Мы единственные в королевстве, чьи правители никогда не бросали на произвол судьбы своих союзников. А как ни крути, Ахел это наш союзник. Напомню, он единственный из всех прислал нам помощь, когда у нас были недоразумения с нашим правителем, и сепаратистский сговор вольных баронов, объявивших нам настоящую войну. Даже наш герцог, по сути, нам ничем не помог, только моральной поддержкой. Как отнесутся мои подданные, когда узнают, что я не стал помогать своему бывшему капитану стражи? А, пауза. Помощник и друг задумчиво морщит лоб. Хитро, уважительно смотрит на своего сюзерена граф. 300 жизни и ваше имя у всех на устах. Пошли против сильнейших правителей мира, помогая своему союзнику и другу. Из гвардии там старики и молодняк. Одно название, а не воины. Лицо сохранили для всех, вы поступили как настоящий рыцарь, а не простой правитель. И все вами восхищаются. Сильно. Но еще лучше будет расклад, если Хилу как-то удастся устоять. Тут мы и вовсе были иные персонажи, для сказания и баллад. А его величество, ХМ, он вам этого никогда не простит. Никогда не говори, никогда. Ухмыляется маркиз, если Хел выстоит, наш государь еще и примажется к его победе. Вот увидишь, кто там у нас основные игроки. Южане, вот кто спит и видит, как бы прибрать к рукам молодую чету баронов. Но действует опосредствуемо, через мелких королей, чьи территории номинально входят в их империю. Северяне, как постоянные противники южан, но те и вовсе могут как-то влиять на события, разве что путем привлечения сил и средств своих крупных аристократов. Как герцог Бенелье и его небольшой флот, понимает Конри, о чем говорит господин. Да, подтверждайте слова друга маркиз, своим появлением у берегов баронств и демонстрацией готовности своими военными отрядами оказать помощь Хилу. Он пытается обозначить свое присутствие в этом регионе, но по сути, это вне войска помощи. Это, мой друг, завуалированная интервенция, только под правильными лозунгами. Стоит Хилу потерпеть хоть одно поражение в какой-нибудь из битв, то, думаю, северяне тут же примутся брать под контроль его города и селения, под предлогом недопущения паники, ну и защиты от захватчиков. А потом их оттуда уже не выбить так просто. Так, понимает граф, о чем говорит господин. А если Хел не проиграет, в корень зришь, друг дорогой мой. Довольная улыбка на лице маркиза. А вот если Хел, как и было прежде, надает всем по соплям, то опять же войска северян и тут понадобятся. Правильно делить награбленное, ухмыляется Конри. Все так, мой дорогой, но все же основную задачу посланцы герцога Северной империи выполнили, не дали остальным серьезным игрокам тоже примерить на своих воинов мантии миротворцев. Все, теперь, для всего остального мира они агрессоры и захватчики. Очень тонко сыграно. И как итог крупных боевых столкновений, как мне известно, не было. Хел продолжает создавать свою армию, получив передышку и гарантию, что все его недоброжелатели скопом не навалятся на его баронство. И получилась интереснейшая ситуация. Хряка, выбранного на заклание, в одиночку уже никому из них, теми силами и средствами, которые у всех есть под рукой, не одолеть. А собраться армиями в единый кулак не позволяют годами копившиеся, в их отношениях, разногласия. А время-то сейчас играет на стороне Хила и его супруги. Еще декады три от силы и... Если за это время не будет попытки начать вторжение, то все придет время политиков, то есть дипломатии. Мелкие приграничные стычки не в счет, дураки всегда были ими, я думаю, в итоге и расплатится с Хилом и их наделами. А вот тут уже и сыграет мой ход, с выделением, заведомо слабейшей стороне так и не случившегося конфликта, войскового отряда, состоящего из непростых воинов, а гвардии. И все равно, что там за воины, главное... Цвет мундира надетых на этих бойцах, так-то, и вот вы в числе тех, кто правит миром, удивленно смотрит на своего господина Конри. Договариваться об условиях мира придется всем, в том числе и с вами, гениально, просто так сложилась ситуация, отмахивается маркиз, герцог Бенальо со своим отрядом кораблей, Хела и его репутация, как победоносного военачальника. Его баронство показали небывалую устойчивость при попытках соседей разорвать образованные баронства на мелкие части. Где теперь эти аристократические шакалы? Ему сейчас просто не хватает войск, чтобы всем, невзирая на их титул, навязывать свои условия их капитуляции. Ладно, скажем, другими словами, договариваться о мирном сосуществовании. И вот тут начнется уже все по-серьезному. По захваченным им территориям, Хел уже граф, а вот какой, это уже очень интересно. Никто из основных игроков не согласится усилению своих постоянных оппонентов, входом нового графства под чью-то юрисдикцию. Лучшие решения — удельное графство или княжество, вслух озвучивает выводы маркиза Конри. Ну, княжество сильно очень и много, а вот графство, как по мне, так это лучший вариант, задумчиво говорит Невилл. И начнутся новые пляски вокруг благородной четы, смеется граф. А кому сейчас легко? И вот в случае того, если события будут развиваться по такому сценарию, в плюсе окажемся мы и северяне. Мы, даже в большей степени. Как ни крути, а император Севера в этих разборках, как бы в стороне находится. Действует его герцог, а как я слышал, у них между собой весьма натянутые отношения. Дальние родственники и герцог имеют хоть какие-то, но права на трон. Но я это говорю, с учетом того, если больше никакие новые сильные игроки в ситуацию вокруг баронств Хила не влезут. В этом случае, что хочешь произойти может. Новые игроки, кто, удивляется граф. И тут раздался стук в дверь. Голова старого секретаря, несменного слуги маркиза, протиснулась в приоткрытую дверь в кабинет правителя. Ваша светлость, депеша, ознакомился. Новости слишком важны, чтобы дожидаться утра. Вот, маркиз внимательно вчитывается в последнее. Гамма чувств проносится по лицу правителя, вот только непонятно, какие чувства преобладают. Разочарование, злость, ярость, или все же проблески радости. Хозяин кабинета резко встал, прошелся по новому ковру до окна, открыл ставни, делает глубокий вздох, словно надышаться не может свежим морским ветром. Молча протягивает руку, с зажатым в ладони посланием в сторону своего помощника и друга. Конри также молча подошел к своему повелителю, взял пергамент, начал читать. По мере прочтения послания брови его на его лбу поднимались вверх, а глаза, казалось, готовы выпрыгнуть из орбит. «Ничего не понимаю», — шепчет он. «Вот и я тоже», — вздыхает маркиз, — «и это мы с тобой удивлены, а представляешь, как бесится в своем замке сейчас император Южан. Они вечно в контрах с султаном, а тут его флот, почти в 40 вымпелов, в главный порт баронства Хила прибывает, Причем, как докладывает наш человек в баронстве, еще и вымпелы герцога Тиру на большинстве корабле было, рядом с вымпелами, с гербом какого-то клана султаната. Рядом друг с другом они развиваются. Так разве может быть? И что это теперь значит? Задает вопрос Конри. Это значит, что у Хила появилось достаточно сил, чтобы выдвигать свои требования. А зная нашего капитана, это будет ультиматум пешкам, в руках высших игроков. Большую войну из-за двух баронств никто развязать не рискнет, тем более султанат почему-то выступил на стороне нашего капитана. Почему? Как? Это очень неожиданный ход. Южане не рискнут воевать до два, а то и три фронта. Хел, северяне и султанат. Даже для южан это слишком много, даже имея столько союзников. Сегодня они твои союзники, завтра враги. Не рискнут, сольют своих пешек, пожертвуют ими. Я в этом уверен. Хотя, может быть, попытаются и все оставить как есть, за исключением статуса земель Хила. Отдавать под юрисдикцию северян такой сильный анклав, противники севера не рискнут. А удельное графство, а почему, собственно, и нет. Это сейчас оно будущее графство, сильное и умелый правитель у руля там. А как будет лет через 50? А, вот то-то же. И как, это теперь нас касается, уточняет Конри. Нас, переспрашивает маркиз. Хаэм, это подумать надо. Хорошо подумать. Хел, явно, станет видной личностью, с которым надо дружить. Так мы дружим? Спрашивает граф. Так-то да, отвечает его благородный собеседник, сейчас дружим. Но возникает вопрос, как нам эту дружбу конкретнее обозначить? Мы союзники во всех делах, уверен, что Хилу придется держать у себя на территории теперь, пускай и ограниченные, но все же военные контингенты своих главных союзников. А это получается, теперь военные султанаты и имперцы севера. Вопрос, главный вопрос, а нам эта дружба с его союзниками нужна? Против кого нам с ними дружить? Слава богам, с южанами нам делить особо нечего. Султанат так вроде и так какие-то отношения поддерживаем. Ладно, отправим посольство, но мы от своего королевства такие дипломатические шаги делать попросту не имеем права. А в частном порядке, поморщился, никакого толку от этой аферы точно не будет. Если только, конечно, вам самому не стать герцогом, задумчиво произносит граф. Невилл кидает быстрый взгляд на Конри. Наш король на это никогда не пойдет. Разве что мой будущий внук, хмыкает в усы маркиз, заманчиво. Наш герцог, думаю, поддержит такую идею, напрямую с союзниками общаться, минуя дипломатов его величества, говорит Конри. Опасно. Пока опасно. Хотя если за нашей спиной будут маячить полки армии Хила, он уже продемонстрировал верность своему слову и своим обещаниям, то федералы не рискнут переводить эту проблему в ранг полной конфронтации. Маркиз вернулся за свой посменный стол, откинулся в кресле, задумался. Значит так, поднимай всех своих людей. Нам нужны точные данные, кто привел султановцев в баронство нашего капитана, через кого поддерживается эта связь, кто является причиной того, что султан почему-то влез в эти мелкие разборки с пусть свободным и большим по территории, но все же баронством. Я через декаду должен знать весь расклад. Времени для принятия решений нет. Сам же говоришь, мне уже мерещится герцогская корона. Ждем хода его величества, напоминает граф. Маркиз поморщился. Умеешь ты настроение испортить. Так все логично и добротно придумал, а ты напомнил. Пауза. Задумчивый взгляд сюзерена на своего помощника. Его величество не рискнет в открытую бодаться против северного императора и даже его герцога. К тому же теперь на стороне Хила этих герцогов целых два. Считаю, Хел, как приз, и его жена для нашего господина уже потерян. И кому, в итоге, достанется приз этот, как вы считаете? Не удерживается от вопроса граф. Уже не важно. Приз, думаю, этот, с этого момента навсегда часть неделимая. Что уже меня радует. А вот столкновение теперь на юге, вполне возможно. Поднимай связи, нам нужна информация. Завтра я убываю к герцогу на доклад. Проведаю сына, заодно обсужу с его светлостью все то, что мы с тобой наговорили. Ну, кроме моей заинтересованности сменить ко мне обращение с мое сиятельство на мою светлость. Смеются оба. Отступление третье. Ну, здравствуй, родная. Вроде рядом живем, а встретиться, по-нормальному, не можем. Как горе любовники, тайно, подобные мероприятия, организовываем. А расцвела-то ты как, вот, что значит, очередное материнство с женщиной делает, и сильнее стала, молодец. С печальной улыбкой смотрит пожилая мадам, на свою бывшую невестку. И вы не чахнете, Мама, что меня не может не радовать, обнялись. И чувствуется, что с любовью две эти женщины относятся друг к другу. Давно навиделись, доченька, а это неправильно. Набралось много известий, которые нам между собой обсудить необходимо. Это уж точно, отвечает молодая красавица. У меня есть время до утра. Для всех я у себя в академии очередные опыты провожу. Там и карета моя, и люди прикрытия. Хотя я и тут не без охраны. Присматривают за мной постоянно. Ну, это не так уж и плохо, когда есть те, кто прикроет тебя в случае опасности своим телом. Но меня, если честно, немного удивляет, откуда все эти люди. Присматривала я за тобой. Уж чего греха таить, срисовали мои наблюдатели твоих охранников. Скажу так, не хотела бы я с ними сталкиваться хоть каким-то образом. Чувствуется в них умение убивать, и не охранники они, а прирожденные убийцы. И тут, вдруг они, в телохранителях у тебя числятся. Необычно, согласись. Ничего от вас, мама, не скрыть. Улыбается младшая из женщин. Правы вы во всем, почти. Вот и сейчас за нами присматривают. Даже в этой комнате. Показать, ух, ты, удивляется одна из сильнейших магинь империи, озираясь по сторонам. Никого не чувствую. Да не может быть. Никак не могу я обнаружить присутствие живых. Так, а кто сказал, что речь идет о живых? Улыбается бывшая невестка. Хотя охранник, конечно, разумный, не отнять. Не поняла. Ты что, некромантией увлеклась, дочка? Изумляется такой новости, старушенция. Нет, конечно, отвечает женщина, больше похожая на очень молоденькую девушку. И не скажешь, что женщина уже мать двоих детей. Хотя, если честно, этого хотелось бы очень, прикоснуться к таким знаниям. А так, Тил, покажись. Из темного угла неожиданно вышла фигура. Под скрытым была, определила опытная магиня. Но я же проверяла. Как? Поделись тайной, девочка моя. Совершенно не боится пожилая мадам охранника невестки, хотя, любой другой вздрагивал бы в присутствии рядом с собой высшего. А что это был именно он, опытная магичка определила на раз. И откуда у тебя такая неслыханная роскошь, воспитанник церковников? Небывалые дела. Знаешь ведь, что эти святоши в кавычках, своих воспитанников в частные руки не отдают. Да и не похоже, что он на поводке. Не поняла, он свободный. А вот тут старушенция сильно напряглась. Одно дело иметь рядом вампира под действием и контролем опытного поводыря, и совсем другое, когда высший действует исключительно на свое усмотрение, что его может удержать около человека. Она по-другому взглянула на свою бывшую невестку, но та же искренне ответила, что с некромантией пока не дружит. И, как тогда такое вообще возможно? Оказывается, еще как возможно. Познакомься, матушка, это Тил. Он мой охранник и помощник. Он давал клятву верности моим сыновьям. Сыновьям, не верит старушка своим ушам. Объяснись, родная, а то я что-то, кажется, умом уже тронулась от таких известий. 3 часа спустя. Уютная комната будуар, место, где очень любит коротать одиночество сильнейшая из магинь жизни империи. Удобные кресла, столик, сервированный изысканными напитками и закусками. Горят ароматизированные свечи, задрапированные стены, резной потолок. Поджав ноги, сидят в креслах одни из самых влиятельных, на данный момент, женщин Северной империи. Идет неспешный, но очень интересный разговор. Из прислуги только Тил в ливрее с цветами рода хозяйки. Он сегодня за столом прислуживает. От него у женщин секретов нет. С мужем я все вопросы уже еще раньше обговорила. Он согласен больше не вмешиваться в дела герцогства вашего сына. Если вы не против, то Нов морщится. Все никак не привыкну к новому имени родного сына. Но вернемся к сути разговора. Так вот, я передаю права направления герцогством сыну, вашему внуку. Подожди, подожди, но как же наш клан? Ты же знаешь, я очень рассчитывала на Кар, то есть, Нова. Клан и так трясет, вопрос наследника стоит очень остро. Я не могу постоянно замещать его. Мне нужен твой сын, и точка. Иначе мой клан, бывший клан твоего мужа, моего сына, попросту может перестанет существовать. Внутренние противоречия его разорвут на части. Поверь, предпосылки уже есть. Молодая поросль слишком поверила в себя. Представляешь, даже мне начинают хамить. Смертнички, улыбается мило. Не надо делать из меня монстра, хмыкает печально как-то. Бабушка, божий одуванчик, своих правнуков я не трону уж точно. А вот кандидатура твоего сына, как наследника, могла бы всех устроить. Так в чем же дело? Сын есть. Чего тянуть объявить о его притязаниях на место отца, и всего делов. Но ты же его главой герцогства Тиру пророчишь, сама, уходя в сторону, напоминает старая архимагиня. «Я не тяну, герцогство, и это объективно», — качает головой девушка, герцогиня. «Мне бы с герцогством мужа моего теперешнего разобраться. А сын твой малолетний, значит, потянет земли, находящиеся после нашествия», — злится ее собеседница. «Уже потянул», — отвечает старушке мило. «Ты спрашивала, но я не сказал, Этил, и все мои охранники, а также воины, отправленные в разоренное герцогство, это все люди моего сына, все, а во, неожиданно, и после этого ты мне не хочешь его отдать?» — спрашивает свекровь. «Его, нова, не отдам, он имеет все права на Тиру, а вот в качестве вашего наследника, мама, я бы хотела предложить кандидатуру побратима моего родного сыночка, юношу Стани». «Погодите, сразу не возмущайтесь и не отказывайтесь, скажу сразу, они оба имеют равные права на все причитающееся, по праву рождения, нову. Это как такое может быть, он же приемный, этот ваш Стани», — удивлена сильно старушенция. «Они, мама, кровные побратимы, и их родство подтвердила божественная сущность, лично. Напомните-ка мне, какой клан из ныне существующих может похвастать таким свидетельством их кровного родства? Они дворяне по божественному предназначению. Как вам такое, мама?» Тишина в комнате. Тил стоит у стены, не двигаясь. В разговор герцогинь не вмешивается. Ждет распоряжений. Старая опытная придворная магиня анализирует услышанное насчет нового сына, бывшей жены ее сына. «А ведь это много меняет. Надеюсь, он одаренный?» — спрашивает она невестку. «И почему нам его не усыновить? Он маг, очень сильный маг», — радует такими известиями невестка свою свекровь. «А насчет усыновления, то поздно, я уже насчет этого постаралась. К тому же, у них есть свой клан и тоже подтвержденный у алтаря божественной сущности. Расскажи мне об этом мальчике, как они познакомились», — просит старушка. «А это длинная история, скажу просто пока, Стани, мальчик непростой, настоящая мать у него суккуба», — начинает свой рассказ мило. «Кто? Постой, постой, что-то много вокруг вертится этих суккуб у всех на устах. Это случайно не новоиспеченная баронесса, у которой недавно родились две девочки?» — уточняет старый архимаг в юбке. «Да, именно», — улыбается мило. «И вы уже скоро по его линии станете бабушкой. Только этого еще мне не хватало», — хватается за сердце свекровь. «И когда успел?» — «Так получилось, дорогая мама. У него просто не было выбора. На благо рода и клана он пошел на это, хотя и с радостью. Но вот супруга его стоит отдельного упоминания». Она, паузу держит мило, «Дроу, вот так поворот. Эльфийка и уже беременная?» — привстала с кресла сильно возбужденная женщина. «Что-то подобного я и не припомню. Дети от их мужчин у наших женщин рождались. Полукровки, хотя и не любят их ушастые. Но вот, чтобы дети у Дроу рождались от людей, небывалые дела. А ты сама хоть знаешь, почему ушастые стараются поголовно уничтожать своих полукровок? Задумывалась когда-нибудь об этом?» Мила удивленно смотрит на свою собеседницу. «Да, как-то не до таких мыслей было. Где я, а где проблемы вопроса с полукровками? И почему?» «Все просто, доченька. Женщины-полукровки очень, очень любвеобильны, а предотвращать беременность, когда зачатие проходит только по желанию женщины, они попросту не умеют. А потому плодятся полукровки, как поросята, без контроля, почти как кролики. Потому и вырезают лесные ушастые своих полукровок. За Дроу не скажу, не знаю. У ушастых и так с потомством проблемы, хотя и живут очень долго. Да вот воспроизводство, увы, у них на грани вымирания балансирует. Потому и боятся они больших войн. Потери большие, а восполнения нет практически. Вот и обособились у себя в лесах, а Дроу и вовсе из-под земли не вылезают на свет Божий, в отличие от тех же гномов. Но у коротышек таких проблем попросту нет. А теперь к нашему мальчику, по сути, золотому. Если ушастые женщины еще рождают потомство от человеческих мужчин, то, когда они являются, как в нашем случае, законными женами, то вот про Дроу я о подобном не слышала как-то. Их ведь в рабынях не увидишь. А девочка эта, как я поняла, рабыня. Да причем, в рабство, ее с еще двумя подругами наши мальчишки в подземелье, в своем городе, обратили. Говорит мило, в плен взяли, а отпускать нельзя. Вот и выдали дамам расклад, либо рабская клятва на крови или ножом по горлу. Ситуация такая сложилась в тот момент. Ага, поняла, Потом расскажешь, соглашается опытная придворная, а сама задумчиво бормочет себе под нос. Малец, маг-юноша, но уже у алтаря жену признал за собой. Первое, а ребенок, наследник, это, по-любому, но он будет полуэльф. Просто отлично, новая кровь в рот, и в клан. К тому же, сам четвертанат суккубы, великолепно. Потом переводит взгляд на невестку, по его магии, чем особо отличается в своих умениях. Огонь – его основная стихия, сильная стихия, но к тому же он полный универсал. Ученик шамана орков, умеет общаться с духами, да и есть они у него, спрятанные в артефактах. Тоже у шамана выменили они с новым. Нов, сам не любит возиться с духами, но тоже умеет. А еще наш мальчик где-то приобрел, ты не поверишь, родная, пауза, и наносит девушка контрольный удар, крылья феникса. Что это за защита, надеюсь, тебе объяснять не надо. А вого, все, ты меня убедила, беру. Бабуля подскочила на ноги и буквально заметалась по ней, как пантера в клетке. И это еще не все, смеется Мила, они оба, мастера-ассасины, причем, внеклановые. Свои кланы могут основать, прошли посвящение, входят в гильдию, и остались, при этом, в живых. Усмешка на лице бабули, кажется, уже сильнее удивляться нельзя, потому бабуля спокойно эту новость как-то уж восприняла, но приняла ее, порадовавшись за такой материал, из которого ей теперь придется лепить себе смену на посту главы клана. И где сейчас мои внуки? Слова «мои внуки» очень порадовали Милу. Где-то по миру бродит. Куда направились они, мне особо не говорили. Но вот Тил доложил, что были в султанате. И там тоже кое-что с ними произошло. И что же, навострила уши опытная старушенция. От султана представители вместе с Тилом к нам в столицу империи прибыли, но инкогнито. Предлагают союз, нам или императору. Тут же делает стойку приближенная императорской семьи, хотя в последнее время отношения с повелителем несколько испортились. Хватит и нашего уровня сотрудничества, но, если привлечете внимание императора, то будет, думаю, еще лучше. На что-то подобное надеется и сам султан. Вон оно как, задумчиво говорит архимагиня в возрасте. Постой, а чего это эти представители до тебя достучались? Нов отправил их к тебе, мило кивает. Ух ты, а это уровень. Постой, но с простыми людьми аристократы этой южной страны не особо любят общаться. И тут наши мальчики отличились, спрашивает у нее свекровь. Тил докладывал, что мальчики кого-то там искали, вроде, как первого учителя Нова. Зачем-то он им очень понадобился, но не нашли. Ждали какого-то слугу, который вот-вот должен был там появиться и, в конце концов, объявился. После чего, Нов с караваном отправился в свое королевство, а вот Тила с представителями султана отправил ко мне. Но что мне самой непонятно, в момент появления Нова в султанате, он уже имел титул, причем какой, Нур-эддина. Бабуля неверящим взглядом смотрит на невестку, а затем переводит его уже, на молчаливого Тила. Выдают, внучки такое отчебучить. Но, видя усмешку на лице невестки, переспрашивает, я что-то еще о них не знаю, та, кивает. Многое, в том числе и то, что они устроили в султанате. Например, теперь Истани и его супруга, а также еще одна девушка, кстати, сильный маг, к тому же, лесная ушастая, все они стали нур-эддинами, султановцами, на веки веков. Вот это да, шепчет хозяйка замка и тут же уточняет, обращаясь к Тилу. Клятву верности они лично султану давали, тот переводит взгляд на Милу, получает от нее кивок, как разрешение на ответ. Нет, односложно отвечает он. Клану, продолжает допрос герцогиня Виера. Да, но не полного подчинения. Нур-эддины не дают полную клятву, качает она головой, явно ответом высшего она полностью удовлетворена. Тогда так само герцогство Тиру передаем Нову. Тут ничего не поделать. А вот в столице империи господствовать будет его брат. Твой муж, мой сын, уже давно, еще до вашей свадьбы, вышел, по сути, из клана, выведя из-под его юрисдикции свои земли. Нам тогда это было на руку, впрочем, как и сейчас, так что прежнее решение временем проверено, не прогадали. Хотя на тот момент, все не так однозначно было. А теперь, по сути, у руля клана будет два правителя. И знаешь, Мила, а ведь меня этот факт еще больше радует. Два побратима на престоле клана. А как же в будущем? Волнуется мама ребят. Легко два правителя навсегда. Причем, обязательно побратимы. Ушел один, второй должен, просто обязан отпрыску, по линии своего побратима, найти его сыну достойную пару. А это значит, мы их заставим плодиться. А как же алтарь? Усмешка на лице Виры. Что получилось однажды, будет происходить и в дальнейшем. Главное, чтобы были достойные претенденты. Вот только император, а он-то тут, каким боком? Удивляется Мила. Ты забываешь, Милочка, про наши с ним родственные связи. А тут у претендентов на престол два сильнейших мага, да еще признанные божеством. А ведь точно испугается. И как поступить? Подумала она немного. Парня твоего надо женить. Можно опять же на эльфийках. Сама же говорила, что есть еще две рабыни. А что там с этой лесной рабыней-магом? Она-то сейчас где? Тил с Милой переглядываются. Времени на все у нас нет. Мы еще, о чем запланировали, не поговорили толком. А, если я начну рассказывать про похождение твоих внуков в султанате, да подробно, как ты любишь, то и вовсе до вечера не управлюсь. А потому вопрос женитьбы нова, оставим на следующий раз. Главное, мы решили, стань твой наследник и послов от султана ты, как я поняла, тоже на себя берешь. Вера кивает. Ну, и отлично, а то мне скоро, по времени, из академии выезжать. Надо по дороге пересесть, чтобы никто не заметил, не догадался, где я этой ночью, по-настоящему, в гостях была. Сына стани утверждаешь наследником, после отца, Вера четко, вкрапляя в свои слова свою магию, громко отвечает. Да, ну, тогда с наследниками тебя мама, кидается в объятия к старой женщине, Мила. Но знаешь, немного уже познав своих сыновей, думаю, что еще многое нам с тобой о них еще узнать, в будущем, придется. Надеюсь, это будет хорошее или просто нужное, нашему древнему роду императоров, знание. Глава 12. Глава 12. Такое ощущение, что весь запас неприятностей мы свой полностью исчерпали в этом путешествии. И из пятна спокойно без проблем вышли, и наши сопровождающие нас дождались даже невзирая на то, что мы на пару декад в проклятом пятне задержались больше оговоренного срока, как бы не спешили покинуть его, когда нас ждать надо было, дождались. И наши спасенные старички ведут себя на удивление сносно и к тому, что в связанном виде, в полуобморочном состоянии большее время пути провели, спокойно относятся, сказал бы философски. Но все, почти закончилось наше путешествие. А ведь я, если честно, очень боялся именно того, как мы переживем путь до места, где обитают Николас с Нина. Обошлось. Небольшие приключения были как же без них. Но в общем, порядок. Грех жаловаться. Легко переход нам дался. Волнуешься? Появляется рядом со мной, сидящим в фургоне, Улас. Вздыхаю. Сильно заметно, спрашивая его я. Вот, правда, столько за эти декады пришлось пережить, я чувствовал себя нормально, и даже гнева, со стороны стариков, особо не боялся. И вот стоило почти добраться до конечной цели нашего путешествия, как мандраж начинает бить. Ты замкнутым каким-то стал, срываешься на всех, нервничаешь. Вон, даже Стани убежал в арьергард, решил прокатиться верхом лишь бы рядом с тобой, твое постоянное брюзжание, не слушать. А ведь на нем, не забывай, поддержание в сонном состоянии стариков. Покормить и вновь в нирвану помощь отправить, этим другие занимаются. Он же ювелирно научился пользоваться своим убойным заклинанием, а в случае с нашими стариками, так еще и здорово выдает удар сном, чтобы старики по несколько суток за раз спали. Им уж точно этот отдых затяжной на пользу идет. Ага, мнусь я особенно, когда их в туалет выводим на стоянках, они так на меня зыркают, мурашки по коже бегут с ноготь размером. Но, что интересно, ведь и не возмущаются совсем. Так этим, в основном, Ираклий со слугами занимается, отвечает Улас, да и пока в первые разы мацион им устраивали, именно он старикам объяснял, почему на них браслеты магические надеты, что они не пленники, а так просто на долгожданном отдыхе под охраной, находятся. Все довольны, старики не возмущаются. Стани практикуется в применении заклинания, доводя свое умение до филигранного мастерства. Ты же и вовсе сам себе предоставлен, спишь и ешь, все. Даже вон, в последнее время верхом на лошади и полдня не провел, все в повозке своей лежишь, отлеживаешься. Народ за тебя волнуется. Благо, стани постоянно у всех на виду, а то бы разговоры ненужные уже пошли. Что есть, то есть. Устал, наверное, просто. Выбило меня из колеи обычного времяпровождения эти блуждания по проклятому пятну, в поисках деда Хасана. Оттого и прячусь от народа. Никого рядом с собой видеть не хочу. Вот и Улас даже говорит, что в последнее время и на побратиме срываться начал. А все почему? Так мысли всякие одолевают. Начнем с того, что никакой же информации нет о том, что там с нашим флотом происходит. Чем закончилась авантюра по отправке наших отрядов и кораблей на захват свободных островов? Справились? Какие потери? Есть у них возможность дальше выполнять мной поставленные перед ними задачи? Не предал ли глава моего нового клана из султаната моих людей? Вот что меня волнует. Ну и как там мама? Тоже этот вопрос сильно мучает меня. Вместо того, чтобы ей помогать, занимался, вон, поиском старика. Хотя, вздыхаю тяжко, обещал Николасу, на нас с братом долг, а это серьезно. Но теперь, надеюсь, мы наш долг пред древним закроем, и можно спокойно будет своими личными делами и делами клана заниматься. А, что дальше в наших планах? Да не волнуйся ты так, пытается успокоить меня призрак. Мои мысли для него не секрет, я ж специально не закрывался. Сбагрим по-тихому стариков. Тихим голосом говорит Улас, они и сами на все согласные. Это я понял, когда я им двоим про древнего рассказывал, что именно туда, к нему в его владение их и везем, для, так сказать, обмена опытом. Хасану насчет, им же установленному тебе артефактному паучку, сказал, что Николас очень уж хочет и себе такой же заполучить. Причем заплатит за его знания как золотом, так и другими, но уже своими древними знаниями. Старики прониклись, и вот в сонной нирване и набираются сил, чтобы потом ночами, не сомкнув глаз с древним опыта всякие ставить. Я все без утайки о твоих приключениях рассказывал им, и, как травы ты доставал, и как с Николасом и Алексом познакомился. Да и сам Алекс в воском случае чуму, все и рассказывал, и подтверждал мои басни, как вначале наш архимаг мои повествования называл. Так что в этом плане волноваться, думаю, совсем нечего. Вопрос в том, а сколько по времени ты планируешь теперь в гостях у Николаса провести? Ведь весь отряд выполняет как раз пункты вашего со Станиплана. А Стани во всем слушается тебя. Вот теперь сам вслух сформулируй, чего ты хочешь сейчас. Именно сейчас. Еще 2 дня и мы на месте. Прошли все города, где раньше задерживались. Дорога нам знакомая. И даже барон, в чьих владениях мы Теда нашли, нам никак не препятствовал, не мешал передвижению нашего отряда. А кто идет по его землям, да еще с таким сопровождением в виде воинов султана, он точно был в курсе. Но заметь, напасть не рискнул. Конечно, воины у нас южане, и они все весьма впечатляюще выглядят. Отмахиваюсь. Он после той встречи и общения со Стани в себя явно еще не пришел. Помнишь же, как всех его людей мы раздели, напоминает призрак. Смеемся. Ага, мычу я. А, как Стани огненную магию продемонстрировал и крылья феникса засветил. Пробрало, видно, до печенок, заносчивого барона. Но сейчас разговор не об этом. Мы уже, считай, на месте, а ты сам для себя ничего не решил. Как мы дальше действовать будем? Задает вопрос Улас. За маму волнуешься, что помочь ей сам не можешь и не можешь сам для себя решить, а когда, собственно, ты свой родной дом, где тебя родительница ждет, собираешься навестить? А, я, прикусив губу, задумался. Но смысл раздумывать, играя в молчанку, когда призрак и так может без проблем копаться в моих мыслях, не закрываться же специально ментально. Хотелось бы, честно, по-быстрому скинуть стариков Николасу на руки и отправляться уже из близлежащего города, где есть портал, в столицу Северной Империи. Да вот незадача, думаю, Николас так просто нас с побратимом не отпустит. Ну, не скажу за Стани, но вот меня точно, по просьбе Хасана, оставит или задержит. А вот насколько, не могу ничего сказать, и отказать будет очень сложно. Потому и волнуюсь. Артефакт Хасана у тебя в руке, уточняет Улас. Угукаю в ответ. Даже призрак морщится. Вот же научился. Очеловечился почти. Надо просто все в открытую высказать. О том, что вы торопитесь. Что мама тебя ждет. Это, как условие или нет, не так, у вас же доверительные отношения. Ты им Хасана привез, как обещал. Привез. Вот. Пускай теперь и придумывают для себя новый артефакт. Один раз получилось, получится и второй раз. Я потому тебя и спрашиваю, какие у нас дальнейшие планы. Давай проговори их вслух, а затем и обсудим, как дальше жить. А Стани, уточняю я насчет брата. А, что Стани, он всегда и во всем тебя поддерживает. За тобой во всем последнее слово. Так что давай, планируя вечером сегодня, в Черне, план на ближайший год брату твоему и расскажем. Послушаем, какие он коррективы предложит в этот план внести. Итак, начинай. А чего начинать? Планировать несложно, сложно все выполнить из пунктов своего плана. Отводим декаду на гостеприимство Николаса. На больше задерживаться не будем. Неуверенно начинаю я излагать свои мысли. Логично. Поддерживает меня призрак. Дальше что? Что мы хотим с тобой от Николаса для себя получить? Спрашивает меня Улас. Мне же от такой постановки вопроса даже неудобно становится. Пожимаю плечами. Так вроде, мы и так от него многое получили. Того же защитника, например, говорю я. С Эликсом не все однозначно было. Не соглашается со мной призрак. Он сам подставился под твой удар. Кто же знал, что такие последствия будут, говорит он. И, что касается признательности со стороны Николаса за то, что ему притащим деда Хасана, кто и создал так нужный древнему артефакт, то я на нее очень рассчитываю. Ну, сам посуди, он и так вначале тебе книгу магии подправил и научил создавать заклинания. Также и умения вам с братом установил и научил ими пользоваться. Про разделы в книгах магии по алхимии и по проклятиям я и вовсе молчу. Кстати, ты проклятие использовал всего однажды. Вопрос, почему? Пожимаю в очередной раз плечами. Сижу в повозке, укутавшись в одеяло. Что-то морозит меня, как бы не заболел. Повозку иногда слегка потряхивает, когда колесо в рытвину дороги попадает. Даже артефакты от Драу не всегда помогают сглаживать трясучку повозки на разбитом тракте. Но я уже на такое и не обращаю внимания, за все время путешествий попросту к подобному привык. Тогда мне показалось, что бывший отчим побратима этого заслуживает. Но, что потом случилось с ним к такому результату, от действия своего проклятия, я попросту не был готов. Так что, задумываюсь на мгновение. Но, если, кто по-серьезному будет меня донимать и до кого кинжалом, кулаками, или стрелой будет невозможно добраться, то, пожалуй, до проклятия, тем более древнее, лечение от которого не знает никто кроме меня и, скажем, Николаса, применю не задумываясь. И знаешь, боюсь, когда придется жить в столице империи и общаться в Ариста и новыми родственниками, не удержусь и приголублю кого-нибудь несмертельным, но очень неприятным проклятием. А насчет Николаса и благодарности от него, улыбаюсь, я ведь рад, честно рад, что мы смогли найти Хасана. Да и чум к нему в пару для Николаса будет отличным дополнением для того, чтобы попытаться им с Ниной и ее отцу стать свободными и, возможно, даже жить, как нормальные люди. Я верю в это. И делал я все не ради благ от древнего мага. Чего уж там, я и так ему сильно задолжал. Помолчали. А ты ведь ему и собакина, и пташку свою оставил. Напоминает Улас, и про алтарь напоминаю. Так что он от тебя тоже многое уже получил. За пленных я не говорю ничего. Там довольно-таки скользкий был момент. Они все шли за вашими жизнями. Так что, разбойники тоже, уточняю я. За них у меня голова вообще не болит. По закону, ты их просто должен был повесить всех на ветвях ближайших деревьев. Так что пускай еще спасибо скажут, что живут, хоть и в виде нежити. Игра слов, ухмыляется довольная рожа Уласа, живая нежить. Тьфу. Ладно, я не об этом. Давай ближе к теме нашего с тобой разговора. Продолжай формулировать наши задачи. Начни про планы на ближайшие хотя бы дни и декады. Умеет переключить мысленный процесс с призрак, когда словесно уводит мысли от неприятных жизненных моментов. Вот и меня из хандры выил. К моменту, когда вернулся из своей конной прогулки с Тани, мы вовсю обсуждали наши планы на ближайшее время. Побратим, радостно взирающий на то, как мы с Уласом обсуждаем планы, постоянно споря между собой, тут же влился в наше обсуждение планов. Грандиозных, надо сказать, планов. Еще сутки неспешного передвижения нашего небольшого, для этих мест каравана, и мы добрались до нашего места стоянки, около речки, за которой находятся земли знакомого проклятого пятна. Я еще час назад зов отправил. Мой пернатый, если он еще жив и не забыл меня, должен по-любому откликнуться. Я столько в это послание своей силой душевного настроя влил. Я ведь очень сильно по своим питомцам соскучился. Разбиваем лагерь. Стани собрал всех вокруг нашего фургона, провести углубленный инструктаж, как нужно простым воинам вести себя около границы проклятых земель жизненно необходимо. Лишним уж точно не будет напомнить простые правила безопасности, тем более опыт долгой стоянки на этом месте у нас приличный. Но в этот раз у нас есть отличие в том, как мы собираемся тут расположиться. Фон от проклятых земель очень серьезный. Для поддержания артефакта башни в активированном состоянии, разлитой вокруг магии маны, более чем достаточно, чтобы увеличить время призыва, а то и вовсе продержать ее в нашем мире на нужное нам же время. Хотя если мы уйдем на тот берег реки, то и оставлять тут активированной башню смысла никакого нет. Да и чего в пещере-то ютиться, когда есть возможность с комфортом и на той стороне расположиться. Да и не пешком мы собираемся продвигаться по пятну. У нас есть лошадки, которым населяющие пятно твари абсолютно не опасны. Жаль, кочевников с нами нет. Вот кто уже опытен в таком деле, как нахождение в лагере, в знаковом для меня месте. Но чего нет, того нет. У нас с вами, надеюсь, будет порученец, который, пока я с побратимом и нашими уважаемыми стариками будем на той стороне, станет тем, с помощью кого мы продолжим общаться между собой. А общаться мы будем письмами, говорю я Ираклию. Вас с собой на ту сторону тянуть не вижу никакого смысла. Есть мне, что скрывать, а потому за той стороной реки особо не тратьте сил на присмотр. Ваша задача не пропустить момента нападения на лагерь стороны населенных земель. В этих местах мы с большим отрядом разбойников имели дело, и также отряды благородных господ иногда тут любят поохотиться, и не только на живую дичь. Бывают и сталкеры, кто по ту сторону реки любит бродить, тут появляются. Это, кстати, наиболее опасные для вас противники. Но первыми не нападать, вы мирные представители султана. Но, если что не так, всех валить по полной, человеколюбием не страдать. В планах у нас тут надолго не задерживаться, но все может измениться. Те, к кому мы идем, могут попросить нас задержаться, и отказать мы с братом им попросту не сможем. Продуктами наш отряд полностью обеспечен, причем припасов у нас с большим запасом. Считайте, что вы тут на отдыхе, но и сильно расслабляться не стоит. Вы южане для местных диковинка, а рабство никто не отменял. Так что караульная служба налажена должна быть должным образом. Продолжаю я инструктировать Ираклия, он тут, когда мы уйдем, за главного останется. Опа, а вот, походу и пострел поспел. Я просто почувствовав сильные эмоции радости своей пташки, а через мгновение меня просто с ног сбило. Благо Стани все правильно понял, остановил испугавшихся бойцов с моего сопровождения. Всем спокойно, оружие убрали, и уже обращается к Ираклию, а принимается за объяснение ситуации побратим. Это и есть наш будущий посыльный, кто поможет нам между собой общаться. Просим любить и жаловать соколенок Шкода. Почему Шкода так веселый и неунывающий тип? А еще ну, думаю, Ираклий, ты попал. Наш пострел великий охотник, но любит, чтобы его труды не пропадали зря. Он теперь вас завалит буквально охотничьими трофеями. И сразу вас предупреждаю, не вздумайте их выкидывать. Если обидится, еще хуже вам же будет. А так и с мясом будете, и присматривать за вами пернатый будет. В случае каких-то непонятностей или кто рядом нежданно их чужих появится, все равно живой он или мертвый предупредит. А теперь знакомьтесь, наш пернатый друг, Сокол. Ух ты ж, как же ты вымахал-то, бродяга. Это пернатый радостно квахтя, как куренок, узнал второго своего хозяина, и теперь настал черед на траве валяться в обнимку со Шкодой уже побратиму. Надо было видеть выражение лиц моего боевого сопровождения, и не столько там было удивление, сколько неподдельной зависти. Южане, в частности султановцы, знатоки в соколиной охоте, так что зря тут-то не перед ними соловьем заливался, рассказывая про выбрасывание охотничьих трофеев. Они, думаю, такую помощь, да еще от умной, свободной, сильной птицы по достоинству оценит. Глава 13. Ты не понимаешь, ты совершил невозможное. Вон же, сам Хасан очень рад тому, что тут оказался. Тебя постоянно обнимает, благодарит, и за то, что спас, и за то, что сюда привез, а не в тот же султанат. Ему вторит и его побратим. Кстати, о чуме, не сильнее он своего брата по крови. Хасан могуч, да и столько времени в пятне провести, и под гнетом божества. Сильный не как я, конечно, но Нина ему, увы, уже не соперник. Ты уж мне поверь, сидим у костерка, ночь на дворе, все остальные расположились в башне. Развернул я тут ее, 7-й день, как в рабочем состоянии находится башня, на рекорд пошли. Интересно будет посмотреть, сколько по времени удастся поддерживать ее существование в нашем мире. Энергии вокруг разлило прилично, я, считай, не влияю на поддержание артефакта в рабочем состоянии. Да и сам Николас заинтересован нашим с побратимом походным артефактом. И Хасан и Чум уже и не думают, чтобы возвращаться в султанат. Продолжает выдавать на гора свои измышления древний маг. Хасану уже рассказали, кто ты на самом деле, и кто твои родители. Он сам попросился с нами тут остаться. А в будущем, уже, как доработаем его артефакт, как ты его называешь, паучка, и будет у нас с Нина и Алексом возможность вырваться за пределы границ моей земли, то приняли мы сообща общее решение, идти под твою руку. Причем, работать хотим, под прикрытием твоей родительницы. В клан возьмешь, да хоть сейчас, отвечаю я радостно. К тому же, я знаю, где и алтарь, для этого дела найти можно. Ухмылка, довольная на лице древнего мага. Алтарь это, конечно, и вовсе замечательно, но все же к цели будем двигаться постепенно. Мы тут свои проблемы решаем, ты на воле своей и своего клана, и все возможности для этого у тебя есть. Подведем итоги того, чего добиться нам удалось к этому моменту, и планы наши между собой состыкуем. Итак, если что забуду или упущу, то поправь меня и напомни. Я напомню, как обычно рядом со мной появляется Улас. Ты то, чего тут, удивляется Николас. Или деды выгнали, ухмылка, довольная на лице призрака. В кои веки устали и спасть захотели. Даже Алекс и Нарцисс уже полусонными выглядели. Это мне все нипочем, смеется довольный Улас. Станис Нина в одной из комнат башни расположились. У них крайняя ночь любви, хотя и не могут они пока, как муж и жена, между собой телами общаться. Но не спят, я проверял. Все больше ласкают друг дружку, ну, и разговаривают. «Ведь мы завтра уходим», — задает мне вопрос призрак. Киваю в ответ. «Смысл больше оттягивать с отбытием», — отвечаю я. «И так много времени потеряли, а потому сейчас обговариваем задачи, которые хотим достичь до момента появления в империи Николаса в компании стариков и Алекса со своей дочерью, и Нарцисс. Думаем, что к этому времени нам самим постараться успеть надо сделать, хотя бы примерно», — говорю я.